Глава 26. «Видел ли кто-нибудь из вас штат Канзас на карте?» — поинтересовался волшебник. Но, не позволив нам с Дороти ответить или хоть кивнуть в знак согласия, продолжил. «Если да, уверен, вы замечали, какой он формы». «Дороти? Эми?» — подбодрил он нас, будто учитель, неуверенный в знаниях подопечных. «Какой формы Канзас?» «О, он похож на круглое пятно с забавной маленькой дырочкой в форме толстой дамы, вырезанной в нем сбоку», — с уверенностью ответила Дороти. Я уставилась на нее, как на умалишенную. Если бы это была не Дороти, мне бы было почти жаль человека, который так охотно подчинялся и унижался. Не скажу, что я сама в лучшей форме. Не представляю, с чего волшебника волнует, как выглядит территория Канзаса и почему я так странно себя чувствую, однако вопрос его сложным не был, особенно если ты сам оттуда родом, и я знала ответ. «Он прямоугольный», — сказала я, «а в правом верхнем углу не хватает маленького кусочка. Не знаю почему». Этот отсутствующий кусочек всегда меня волновал. Из-за него все словно бы теряло равновесие. «Правильно!» Волшебник безумно улыбнулся. «Эми получает звездочку, а Дороти — дурацкий колпак за то, что несет всякую околесицу. Но...» — возмутилась Дороти, будто школьница-малолетка, которой не верилось, что в последнем раунде состязания по орфографии она ошиблась в самом легком слове. «Должно быть, что-то поменялось!» — пробурчала она. Волшебник нетерпеливо помотал головой. Я понимала, что он уже приближается к самой сути, но не соображала, к чему клонит. «Теперь же, девочки, попробуйте вспомнить еще одно место, которое по форме напоминает прямоугольник, большой в ширину, узкий в длину, с крошечным кусочком, которого недостает в одном из уголков. Тут меня озарило». И на этот раз Дороти тоже поняла, что он имеет в виду, ответили мы одновременно. «Страна Оз!» — воскликнули мы в один голос. Волшебник тихонько похлопал в ладоши. «Динь-динь-динь! Страна Оз как раз той же формы и, так уж получилось, точно того же размера, что великий штат Канзас. У Оз имеется лишь одно малюсенькое отличие. Кусочек пропал из западного угла». Как раз оттуда, где была бы легендарная долина Угабу, если бы она существовала на самом деле. Но ее нет и никогда не было. Я посмотрела на Дороти, ощущая странное единение с ней. Похоже, она в этот момент была столь же озадачена, сколь и я. «Забудьте пока что об Угабу. Это долгая и ужасно скучная история, которую я сам едва помню». Там, кажется, было что-то насчет пошлин и законов мигунов, если память мне не изменяет. Это в любом случае не важно. А важно вот что. Как вы думаете, почему страна Оз и Канзас так похожи с точки зрения географии? Ответ свалился на меня, как гром среди ясного неба. Потому что они одно и то же место. Я даже не ломала над этим голову. Ответ просто появился как нечто очевидное и знакомое, пусть даже и абсурдное. «Или что-то в этом духе», — быстро поправилась я, смутившись, насколько глупо прозвучала первая догадка. Но во взгляде волшебника читалось нечто, напоминающее уважение. «Именно, мисс Гам. В какой-то степени они действительно одно и то же место. Страна Оз и Канзас — занимают одно и то же место в пространстве, но в двух разных плоскостях колебаний. Видите ли, когда феи создали этот фонтан и призвали древнюю магию, ставшую жизненной силой всей страны, они ведь не вытянули ее из ниоткуда. Ее вытянули из Канзаса». Он одарил нас многозначительным взглядом. «Это прекрасно объясняет, почему Канзас настолько уныл. Правда? А суть в том, что когда-то он был местом полным сил. Сил тьмы», — И все это время он подкармливал своей мощью страну Оз, отдавал всю свою магию, только чтобы это место могло существовать. Но баланс этих двух мест никогда не был идеален. Я собираюсь это изменить. Открыть, наконец, дверь между этим и тем. Слить их воедино в одно великолепное место. И, конечно же, стать там правителем. Я пыталась собрать вместе все его слова, но в голове до сих пор был туман, а мысли путались. Волшебник продолжил. «Теперь же, — заявил он, — давайте проведем один маленький ритуал. Ну, не такой уж и маленький, конечно. Не представляете, как сложно было все для него организовать. Дороти, можешь передать мне собранные вещи?» Дороти не сопротивлялась. Она расстегнула ремешок сумки и протянула ее волшебнику. Тот открыл сумку и заглянул внутрь, довольно кивая. «Чудесно!» — воскликнул он, первым доставая сердце. «Я думал, Эми сможет собрать их для меня, но когда она стала слишком непредсказуемой и начала приносить неприятности, я решил подстраховаться. И хорошо, что решил». «Ты, Дороти, отлично постаралась, принеся мне все три предмета». Сердце дровосека пульсировало странной золотистой энергией. Волшебник достал его из сумки и поместил у грудной клетки как раз на нужном уровне. Сердце не упало. Когда волшебник убрал руку, оно зависло в воздухе, дрожа от магии. Потом то же самое он повторил с хвостом льва и мозгами страшилы, которые, соответственно, горели фиолетовым и голубым. «Когда я дарил эти вещи твоим друзьям, то понятия не имел, что невольно оказываю феям услугу», — заявил волшебник. «Создаю ключ, который откроет истинный потенциал страны Оз. Итак, Дороти, думаю, теперь пришло время твоей части ритуала». «Да», — кивнула она, напоминая зомби. Дороти поднялась и заняла положенное место, вставая рядом со светящимися предметами. Внезапно показалось, что ей стало неудобно, но в тот же момент волшебник щелкнул пальцами у ее лица, замораживая и превращая в подобие статуи. «Просто на случай, если будет дергаться», — пояснил он. «Готова, Эми?» Я поднялась со стула, готовая подчиняться волшебнику, но не знала, чего он хочет. «Желтый, голубой и фиолетовый. Чего не хватает?» — спросил волшебник. «Красного», — отозвалась я. «Цвета страны квадлингов». «Правильно. А что у нас красное?» И тут я поняла. «Кровь», — ответила я ему почти шепотом. «Умница! Вот она, твоя минута славы! Разве не этого ты ждала?» «Я...» — попыталась я выдавить ответ, но даже в нынешнем загипнотизированном состоянии понимала, что не так все должно было произойти. Это казалось неправильным. Волшебник заметил мою неуверенность. «Тебе всегда было не занимать решительности», — заметил он. «Именно потому ты особенная, и я это уважаю. Но ты сама выбрала свой путь, Эми. Я же обещал, что это случится, если ты принесешь мне все необходимое. И ты справилась. Лишь в определенной степени, конечно, но все же. Так вперед! Хватай свой приз! Все на месте! Доставай оружие!» В ладони сам по себе материализовался клинок, и я выдвинула руку. «Подожди секундочку», — попросил волшебник. «Пока ты совсем не увлеклась, всего лишь одна маленькая деталь. Чтобы я мог призвать из Канзаса древнюю магию и править всей страной Оз в качестве полноправного короля, нужна королева. Истинная королева. Он посмотрел на Озму, взял ее руку и поцеловал, видимо, пытаясь казаться джентльменом. У меня от вида этого поцелуя мурашки пробежали по телу. «Как тебе идея вернуть законный трон?» — спросил он фею. «Хочешь снова обрести саму себя, стать моей невестой и занять место на соседнем троне, как королева-фея страны Оз?» Озма выглядела озадаченной, но она уже начала изменяться. Два огромных сияющих золотистых крыла, как у бабочки, крылья феи, распахнулись за спиной принцессы. Зеленые глаза ее светились, а черные волосы развивались на ветру. Озма воспарила на пару дюймов над землей. «О, да!» — высказал вслух волшебник свои мысли, восхищенно глядя на нее. «Всегда хотел увидеть, как выглядит настоящая фея, ведь когда они показываются нам, то скрывают свою истинную сущность. Дождаться не могу, чтобы увидеть, как ты расцветешь, когда древняя магия освободится полностью». Озма ничего не ответила. Она подняла глаза к небу, где, крутясь, сперва медленно, а потом все быстрее, появился черный вихрь. Когда он стал больше, я сообразила, что это. Торнадо. Ураган. С тем лишь различием, что он был опрокинут вверх ногами и вывернут наизнанку, а мы стояли с другой стороны воронки, словно бы глядя на нее сверху. Волшебник взирал на торнадо полным любви взглядом. «Как раз вовремя», — сказал он. «Так замечательно, когда все идет по плану. А сейчас Эми, как человеку родом из иных земель, откуда берет свое начало этот фонтан, человеку, что с такой легкостью научился устанавливать связь с текущей там древней магией, я дарую тебе особую честь. Пришло время. Дороти должна умереть!» Я занесла клинок над головой и почувствовала, как он напитывается силой из воронки, раскинувшейся в небе над нами. Почувствовала на самой границе сознания заклинание волшебника, побуждающее меня скорее сделать это. Почувствовала тьму, зовущую меня. Голоса, казалось, твердили: «Восстань!» Вот она, Дороти, стоит прямо передо мной. На лице ее застыла глупая, застенчивая улыбка. Мне казалось, что сейчас в ней можно разглядеть ту девочку, которой она была раньше, когда прилетела в страну Оз, остановила колдунья и спасла королевство. Не потому, что жаждала власти, а потому, что была чиста душой, была доброй. Я знала, что случится, если убью ее. Я приму то звание, которое было мне обещано. В конечном счете стану злой, злой колдуньей. И не останется пути назад. «Восстань!» — вновь раздался шепот. Время настало. Я занесла нож, чтобы покончить со всем этим. Убить Дороти. Но в тот момент, когда была уже готова ударить, услышала голос Нокса. «Не надо!» — закричал чародей. «Это обман! Он лжет тебе!» Я обернулась, заметив Нокса, прорывающегося через заросли живой изгороди. «Давай!» — зашипел волшебник. «Сделай это сейчас же!» В этот самый момент Озма закричала. Легкие крылья феи бешено захлопали, и из груди ее вырвался Пит. Это не было похоже на все предыдущие трансформации. Озма все еще находилась здесь, плакала, кричала, корчилась в агонии, но Пит уже никуда не исчезал. Он кубарем покатился по брусчатке, вскочил на ноги и схватил волшебника за глотку. Воронка над нами неистово крутилась. Волшебник закричал, и в этот момент заклинание его разрушилось. Я моргнула и уронила клинок. Он со звоном упал на мощеную камнем площадь. Больше не было ощущения спокойствия и удовлетворенности. Скорее, я была напугана. Дороти тоже очнулась от транса. «Предатель!» — возмутилась она и занесла руку вперед. Пит, словно марионетка, которую дернули за ниточки, отлетел в сторону. Дороти захотела расправиться с волшебником сама и теперь направлялась прямиком к нему, побледневшему и испуганному. «Мне давно стоило это сделать!» — заявила она. «Давай же! Мне хочется услышать твой крик!» Она хлопнула в ладоши, и волшебник закричал. Тело его начало пульсировать и дрожать, когда заклинание Дороти прошло сквозь него, словно что-то поедало его изнутри. «Нет!» — взвыл он. «Помогите! Эми, помоги!» Но я ничего не могла поделать. Заклинание справилось со своей работой быстро, и в неистовой вспышке, ярким взрывом из крови, кишок и блестящих искр, волшебник превратился в ничто. Небо разверзлось, и Канзас обрушился на наши головы.